Ах, да, парк — это не заповедная зона. Помимо нас там еще были люди. Парочка, у которой я попросил телефон, шарахнулась от нас, как от инфекционных больных. Вторым номером попалась ветхая бабуся. У нее телефона не было, но она почему-то решила, что мы пьяные, и бросила вслед. Нажрутся, как свиньи, потом шатаются тут. А больше я не стал ни к кому обращаться. Понял вдруг, что помощи нам тут ждать неоткуда. Люди, попадавшиеся навстречу, опасливо жались к обочине и прятали взгляды. Казалось бы, чего такого? Изодранный парень с расквашенной физиономией тащит за руку растерзанную девчонку. Оба грязны, как черти. Наверняка им в таком состоянии не помешает помощь. Обидно. Когда происходила вся эта гнусность, неподалеку тоже были люди. Рядом аллея. Там, помнится, сидели два пацана. Кто-то шел вдалеке, а ведь наверняка все слышно было. И никто не прибежал, не крикнул: «Что ж вы делаете, скоты?» «Куда ты катишься, родина?» Мы, наконец-то, выбрались из парка, но не со стороны центрального входа, а где-то сбоку. Здесь было совершенно пусто. Ни остановки общественного транспорта, ни ларьков, ни такси, ничего такого, чтобы нам сейчас пригодилось. Единственный признак цивилизации – оживленное шоссе, по которому в обе стороны со скоростью пули летели машины. Голосовать? Вряд ли кто-то остановится. На такой скорости тормозить будет метров 100. А если и остановится, вряд ли нас кто-нибудь подберет в таком-то виде. Это ведь то же самое, что посадить на заднее сиденье проблему на свою голову. Что у людей случилось и как там оно обернется в дальнейшем, один бог знает. У нас ведь страна такая, никто не даст гарантии, что через минуту из парка не выскочит черный мерс с тонированными стеклами и пустится в погоню. То ли поймать, то ли добить, то ли доглумиться, а может и все сразу, оптом. Или кто-то из нас умрет по дороге. Ну, и кому оно такое надо? Тем не менее, я дотащил Ленку до обочины и поднял руку. А что еще делать? Телефонов нет, помощи ждать неоткуда. Единственное, что осталось, голосовать до посинения. А если до сумерек не остановится никто, броситься под машину. Может, кто-нибудь сердобольный вызовет скорую. Хоть Ленке помогут. Тут судьба неожиданно сжалилась над нами. Не прошло минуты возле нас, загодя сбросив скорость, притормозила старенькая Хонда. В Омячинск поедем. Да хоть в Хабаровск, только платите. Водила пожилой нерусский кудряш. Я их не различаю. Армяне, азербайджанцы, прочие. Они для меня все одинаковые. Накинув нас беглым взглядом, мгновенно распознал беду. Что-то случилось? На нас напали. Тягуче заторопился я, с трудом выталкивая каждое слово. Все отняли. Дайте телефон. Позвоним, скажем, деньги вынесут. Так. Водила засомневался и взял паузу, придирчиво рассматривая нас. «Вы в Омячинске живете?» «Да». «А напали на вас здесь?» «Да». «Это сейчас произошло?» «Вот только что?» «Да». Водила задержал взгляд на Ленке, с пониманием нахмурился и покачал головой. «Что за люди пошли? Скоты, а не люди!» «Так вы нас возьмете?» «Слушай, вам надо в милицию звонить, срочно!» «Да, как приедем, так и сразу. Кстати, сразу и поедем к милиции». «В Омячинске?» «Да». «Да нет, вам надо сюда милицию вызывать, местную». Он тактично показал глазами в сторону Ленки. «Это же здесь случилось. Нельзя вам отсюда уходить. Это будет местная милиция расследовать». «Нет-нет, только не местная. У нас там все свои, все сделают как надо. А тут везде коррупция, так что...» Если не хотите, я сам позвоню. Водила с готовностью достал телефон. Я прошу вас, не надо. Этим наши займутся. Да не будут ваши этим заниматься, негодующе воскликнул водила. Где что происходит, там и расследуют. Это я точно знаю. Уйдете сейчас, все пропадет. У них там своя экспертиза и все такое. Да вы даже место можете потом не найти. Скоро стемнеет. Они что, с фонариками там будут лазить? Я вас прошу, давайте уже поедем побыстрее. Нам бы только домой добраться. Там все свои. Они все сделают, все решат. Хорошо, как хотите. Но вы делаете неправильно. Надо вызвать милицию, оставаться здесь, ждать. Потом показать им место, протокол писать, потом сразу с ними на экспертизу ехать. Господи, да я лучше сдохну, — еле слышно прошептала Ленка. Черт, ты почему такой тупой? Я от отчаяния едва не вывихнул в конец онемевшую челюсть. Мы поедем сегодня или нет? Ладно, садитесь. Мы уселись. На заднее сиденье водила уточнил. «Полторы тысячи вас не разорят?» «Не, нормально». «Хорошо». Водила протянул мне трубку, но трогать машину с места почему-то не торопился. «Будешь звонить другу из милиции?» «Нет, просто другу». «А в милиции есть свои?» «Да». «Сначала им позвони, своим. Они тебе то же самое скажут». Надо заявлять в местную милицию и оставаться здесь. Нельзя уезжать. Пусть они сюда приезжают, а вы пока здесь. Нет. Поехали уже. Нам домой быстрее надо. Ладно, поехали. Водила наконец-то тронул машину с места. Но вы делаете неправильно. Я вызвонил Федю. Сказал, чтобы брал деньги и ждал нас у горотдела. И подогнал туда всех, кого может. Скорую, родных, своих друзей из милиции. Короче, всех, кто может понадобиться. Что-то случилось? Федин голос мгновенно сел на 4 тона и охрип до неузнаваемости. Да, у нас беда. А что такое? Ну, не по телефону. Короче, давай, поднимай всех, кого можешь. Будем минут через 40. «Подымай, кого можешь», — Федя истолковал превратно. «Я-то имел в виду нужных людей, которые могут оказать посильную помощь и организовать первичные следственные действия. Федя у нас, несмотря на молодость, имеет в городе большой авторитет. Если только своих друзей позовет, уже будет целая толпа. А если друзей отца или моего отца, это одни и те же люди, и просто хороших знакомых, наверное, как раз полгорода наберется. В общем, когда мы подъехали к горотделу, нас ждала толпа за 50 лиц. Кто из этих лиц в настоящий момент был реально полезен, это уже другой вопрос, но факт. Каждый из них бескорыстно, от души, желал оказать нам хоть какую-то помощь.